Экзаменатор, сдерживая легкое одобрение, объявил: «Проходишь дальше, следующий». Ли Илин выпрямилась, делая шаг назад. Я уловил еле заметный дрожащий вздох, который вырвался из ее губ, прежде чем она снова натянула на лицо маску холодной строгости. Она могла не переживать, что пройдет, уж у нее с этим проблем точно не было, но она хотела доказать всем, и прежде всего, самой себе, что она не просто так сюда пришла, и наследие ее отца все еще живо. Это был невероятный удар. «Ты достойна этого уровня», — решил я похвалить ее. Она широко улыбнулась и кивнула, радуясь моим словам. Тем не менее, она постаралась оставаться сдержанной. «Мы тренировались достаточно, чтобы ожидать такого результата», — ответила она, делая вид, что это для нее само собой разумеющееся. Я просто кивнул, принимая ее смущающуюся сторону как само собой разумеющееся. «Ну что ж, теперь Сяо Ланьин», — сказал я, переводя взгляд на Ланьин. Та широко улыбнулась, но я заметил, как она, вопреки своей привычной легкости, сжала руки так, будто пыталась побороть собственное волнение. «Все будет отлично», — пробормотала она себе под нос, словно убеждая не только себя, но и нас. Ее кулак молниеносно обрушился на колонну. Шкала вспыхнула, и свет начал двигаться вверх. «Седьмой уровень», — объявил экзаменатор. «Проходишь, следующий». Ланьин развернулась к нам, и было заметно, что она готова буквально взорваться от радости. Но первые несколько секунд она сдерживалась, чтобы через секунду уже вскинуть перед нами кулак вверх, словно уже праздновала победу. «Видели, я сделала это. Отличная работа», — сказал я, улыбнувшись. «Это все благодаря нашим тренировкам, Люканг», — воскликнула она, пританцовывая на месте. Ли Илин лишь слегка покачала головой, но даже на ее лице промелькнуло легкое одобрение. «Это был еще один общий успех нашей команды». Подождав, пока следующие несколько человек провалится, я решил, что пора и мне выступить. Вопрос только в том, какой уровень мне стоит показать. Глава 23. Я уже собирался выйти вперед, когда вдруг все вокруг изменилось. Воздух стал тяжелым, густым, словно перед грозой, но в этом было что-то куда более зловещее. Гул толпы затих, разговоры оборвались, и даже шепоты растворились. Я оглянулся. Люди стояли, будто парализованные. Многие хватались за горло, их глаза расширились от ужаса. Единственная причина, почему я не был среди прочих, это суть монстра. Как тень, я не подвержен воздействию ауры других людей, хотя и могу ее чувствовать. И то, что заставило впасть в ужас всех этих людей, сейчас направлялось сюда. Вскоре дверь в зал медленно распахнулась, и внутрь вошел старик. Кто угодно подумал бы, что это шутка. Низкий, согбенный, с трясущимися руками, он выглядел как человек, которого с трудом можно было бы заподозрить даже в способности донести сумку с продуктами до дома. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, казалось, вот-вот осыплется, а глаза, мутные и усталые, лишь едва замечали происходящее. Он двигался медленно, мелкими шажками, опираясь на трость, и время от времени тихо кашлял. «Ох, устал», — пробормотал он, словно сам с собой. Его голос был хриплым и дрожащим. «Эти лестницы, второй этаж, кто вообще придумал такое мучение для стариков?» Я услышал эти слова, и едва не усмехнулся. Но то, что творилось вокруг, не давало мне расслабиться. Я видел, как огромные бойцы, мастера, чьи имена знал весь мир, опускались на колени. Кто-то дрожал, словно от холода, а кто-то просто закрыл глаза, будто пытался переждать бурю. Даже те, кто достиг восьмого уровня, стояли, опустив глаза, опасаясь привлечь его внимание. Но меня это давление не трогало. Я стоял, чувствуя, как волосы на шее встают дыбом, и наблюдал, как этот немощный старик подходит к измерителю. Он остановился перед колонной, медленно положил трость на землю, вытер лоб трясущейся рукой. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы выпрямиться, и все это время в зале было слышно лишь натуженное дыхание присутствующих. Старик поднял кулак, и я ожидал, что его удар будет не больше, чем легкий стук. И он действительно ударил медленно и слабо, как будто это стоило ему всех оставшихся сил. Но в тот же миг шкала на измерителе взвелась вверх, световая полоска рванула так быстро, что все, кто еще мог смотреть, застыли в шоке. Табло замерло на отметке 370 000 единиц. Я видел, как оно мигнуло, пытаясь обработать результат, а затем колонна просто деформировалась. Металл вокруг точки удара выгнулся внутрь, будто его вдавили невидимым молотом. Хотя, каким еще молотом? Чтобы достигнуть такого результата, с этим материалом нужен по крайней мере метеорит, не меньше. Все это заняло всего несколько секунд, но казалось, будто время растянулось. Старик медленно повернулся, поднял трости и снова согнулся. Да, слабовато получилось, пробормотал он и поковылял к выходу, не удостоив никого вокруг даже взгляда, и не став дожидаться оглашения результата экзаменатором. Впрочем, и сам экзаменатор был тише воды и ниже травы. На долгих 10 секунд в помещении стало тихо, как на похоронах. Кто-то только отходил от произошедшего, другие же решили не позориться после такой сценки. И все ждали, кто же пойдет первым после старика. После того, как старик покинул зал, в толпе раздался вздох облегчения, но атмосфера была все еще напряженной. Никто не решался двинуться с места, словно боялся потревожить невидимую силу, которая все еще витала в воздухе. И тут к измерителю вышел юноша. Ему на вид было не больше 15 лет, высокий и худощавый, с дерзкой ухмылкой на лице. Его волосы, собранные в небрежный хвост, доходили до самого пояса, а ярко-зеленый тренировочный костюм казался слишком современным для этого места. «И это один из величайших мастеров», — насмешливо протянул он, смотря в сторону выхода, обращаясь скорее ко всем в зале. «Показушник, кому вообще нужны эти стариковские фокусы?» Я почувствовал, как Лилин напряглась рядом. Ее кулаки были сжаты так сильно, что костяшки побелели, но она молчала. Юноша тем временем подошел к измерителю, даже не взглянув на экзаменатора. Он обернулся к толпе и, ухмыляясь, добавил: «А теперь смотрите, как это делает тот, у кого еще есть силы». С этими словами он поднял руку. Его движения были быстрыми и резкими, будто он не особо задумывался о технике. Однако, как только его кулак коснулся колонны, раздался оглушительный звук. Шкала вспыхнула, мгновенно взвившись вверх. Взрывной волной в зале пронесся сильный ветер, от которого дрогнули даже стены. Я увидел, как на табло замерла цифра 380 000 единиц, прежде чем колонна начала деформироваться. Металл буквально сложился внутрь. Толпа ахнула. Даже экзаменатор, всегда сдержанный, впервые выглядел по-настоящему шокированным. «Ну что, понравилось?» – бросил юноша, расправляя плечи. Его самодовольная ухмылка вызывала желание сразу проверить его силу в деле, ну или ударить кирпичом по его наглой морде. Я перевел взгляд на Илин и Ланьень. Обе выглядели так, будто одновременно хотели высказать все, что думают, но понимали, что это не лучший момент. Однако этот парень, в отличие от старика, не спешил уходить. Старик хоть и играл перед публикой, не хотел позорить обычных людей. А вот он надменно сел в стороне и продолжил наблюдать. Теперь всем было еще более дискомфортно выходить туда. Лилин выглядела хмурой. Она встревоженно посмотрела на меня. «Ты знаешь, кто это был?» — спросил я, пытаясь отвлечь ее. «Это отшельник-мудрец горы Лифэнь, но как его на самом деле зовут, никто не знает», — ответила она. «Он один из 5 самых великих мастеров боевых искусств нашей страны. Ему уже больше 150 лет, но даже возраст не смог сломить его. Всю свою жизнь он посвятил боевым искусствам. Его называют живым оружием не без причины. Хотя он никогда не был сильным физически, но его техника и внутренняя энергия сделали его поистине непобедимым». Она на секунду замолчала, прежде чем продолжить. «Во время войны с империей отшельник-мудрец в одиночку уничтожил целый батальон вражеской армии, не используя оружие, только свои руки и ноги. Никто не выжил. Он – одна из причин, почему наша страна смогла противостоять империи так долго». В ее голосе чувствовалось уважение и трепет. «А еще рассказывают, что однажды он остановил оползень, обрушившийся на деревню. Одним ударом он разбил огромную скалу, которая грозила похоронить всех жителей. После этого случая его стали почитать как легенду. Я так понимаю, он 9 уровня уже давненько», — произнес я. «Да», — кивнула Илин. «Мой отец безмерно уважал отшельника-мудреца. Он говорил, что знал отшельника-мудреца еще когда был ребенком, и он тогда уже был 9 уровня». Я кивнул, все еще ощущая внутри отголоски того давления, которое принес с собой этот дряхлый, но столь устрашающий старик. Примерно так я себе это и представлял, ведь он уже на полпути к 10 уровню. Если я правильно понял, разделение на уровни в этом мире не такое же, как на ранге в моем. 8 уровень тут сопоставим с рангом моего мира, но также и 9 уровень сопоставим с сильнейшими ранговыми охотниками моего мира. Другими словами, если на этом турнире появится 10 уровень, он совершенно точно будет не слабее S-ранговых охотников. И это немного пугает, потому что в таком случае у меня действительно будет мало шансов. К счастью или нет, я не слышал, чтобы сюда явился кто-то 10 уровня. А тот второй парень, кто он? Поинтересовался я. Это Лэйчжи, гений тысячелетия. Говорят, что такие, как он, рождаются раз в 1000 лет, сказала она. И вот в этот раз уже не было в ней того благоговения. Ему всего 15, но он уже достиг 9 уровня. А если он продолжит в том же духе, то, возможно, станет первым человеком за всю историю, кто достигнет 10-го. Я нахмурился, пытаясь осмыслить это. 9-й уровень в 15 лет, это казалось невозможным. Сначала я думал, что он просто выглядит молодым, но неужели у него такой талант? Его талант он бесподобен. С момента рождения Лэйчжи обладает уникальной способностью, ему достаточно лишь один раз увидеть любую технику, чтобы мгновенно ее повторить, причем часто с улучшениями. У него огромные резервы энергии, даже по сравнению с самыми сильными мастерами, и он полностью контролирует ее. Я посмотрел на юношу, который сейчас лениво опирался на колонну, словно вся сцена его не касалась. «Вижу, ты его не взлюбила», — заметил я. Илин на мгновение замолчала, а затем горько усмехнулась. «Его никто не любит. Он презирает все, что связано с миром боевых искусств. Лэйчжи считает, что другие мастера, даже самые великие, лишь позорят боевые искусства. Он смотрит на нас всех сверху вниз, словно на насекомых. Его мечта – не свергнуть империю, не стать героем. Он хочет разрушить сам мир боевых искусств, уничтожить все, что другие создавали веками. Он верит, что только его путь – истинный, а остальные недостойны даже учиться этому ремеслу. Теперь я чуть больше начал понимать его поведение. Если старик просто забавлялся молодежью, то вот этот парень действительно презирает всех собравшихся. Такие люди меня бесят. Поняв, что более никто не рвется вперед, я сделал шаг вперед, чувствуя, как все взгляды обратились ко мне. Толпа снова затихла, и тишина давила не меньше, чем ожидание. Но едва я приблизился к измерителю, раздался ленивый, насмешливый голос. «Очередная пустышка, который пытается впечатлить. Я даже не знаю твоего имени, но ты осмелился бросить вызов моему результату», — протянул Лэйчжи, стоя в стороне с видом победителя. Его ухмылка, легкая, почти лениво-презрительная, заставила меня на мгновение замереть. «Нет, он действительно слишком бесит меня. Что-то во мне вскипело». Я резко остановился, медленно повернувшись к нему. Наши взгляды встретились, и я почувствовал, как кулаки сами сжимаются. «Похоже, тебе, гению, невдомек, что мы тут не между собой соревнуемся», — сказал я холодно, а затем перевел взгляд на экзаменатора. «У вас есть другой измеритель?» Экзаменатор, удивленный вопросом, кивнул. «Да, запасной. Но зачем?» Я ухмыльнулся, повернувшись к колонне. «Отлично, тогда этот нам больше не понадобится». Вдохнув глубоко, я медленно поднял руку, чувствуя, как по телу разливается знакомое напряжение. Я не собирался пафосно выделываться перед остальными, и хотел просто выбить 5-й уровень, чтобы пройти дальше и не привлекать внимания, по крайней мере, до этого момента. Но сейчас я перенес все свои очки в одну характеристики, и усилил себя техникой берсерка. Удар, гулкий, почти оглушающий звук заполнил зал. Колонна передо мной не просто задрожала, она пошла трещинами, словно старое дерево под топором. Металл выгнулся наружу, а затем разлетелся кусками, с громким звоном осыпаясь на пол. Толпа ахнула, и звук эхом разнесся по залу. Теперь передо мной остались только обломки. Измеритель больше не функционировал, а табло даже не успело показать результат. Я медленно опустил руку и обернулся. Лэйчжи больше не ухмылялся. Его взгляд был холодным, но я заметил в нем что-то новое, легкую тень удивления, смешанную с раздражением. «Кажется, этот измеритель был слишком старым», — сказал я, невозмутимо глядя на экзаменатора. «Если принесете второй, я могу ударить еще раз», — улыбнулся я. «Нет необходимости, ты прошел», — сказал экзаменатор. «Вот оно как», — сделал я задумчивое лицо. «Похоже, участвовать в соревнованиях могут не только гении, но и обычные парни вроде меня», — улыбаясь, сказал я. «Удачи вам, парни, и помните, мы тут не между собой соревнуемся. Пускай выскочки смеются над вами, ведь быть слабым не постыдно, пока вы, гордые мастера боевых искусств, с каждым днем становитесь сильнее, когда-нибудь вы станете сильными. Постыдно быть трусом, ведь это преодолеть сможет далеко не каждый. Попытался я воодушевить остальных. В толпе начался гул. Шепоты переросли в громкие обсуждения. Люди смотрели то на меня, то на обломки колонны. Я заметил, как Лилин и Ланьень переглянулись, но на их лицах были лишь улыбки гордости. «Лю Канг», — пробормотал кто-то из толпы. «Кто он вообще такой?» Я спокойно вернулся назад, игнорируя Лэй Чжи. Он же проводил меня взглядом, полным злости. Возможно, это еще аукнется мне в будущем, но мы с ним в любом случае должны были сразиться. Так что, пускай таит на меня обиду, сколько хочет. Как минимум, я заявил о себе. Пора идти дальше. Глава 24. Турнир состоял из трех этапов. Предварительный этап, который должен был отсеять всех тех, кто ничего и показать не сумеет. Второй этап был немного другим. В первую очередь он был нужен для рекламы третьего этапа и транслировался в интернете и по всем телеканалам. Сам третий этап подразумевал, что кучка сверхлюдей останется на острове, который был наполнен монстрами, и устроит там с ними кровавую бойню. Собственно, с бойцами пятого и шестого уровня так и будет. Скорее всего, эти два уровня как раз и провалит второй этап, и на сам турнир останутся бойцы седьмого уровня и выше. Здесь полно монстров с иврангов. Второй этап длился 10 дней. Всем участникам предложили создать группу из трех человек, и каждой группе случайным образом выдали по три шахматные фигуры. Всего получилось 128 групп, которым раздали известное количество неизвестных фигур. По количеству групп можно предположить, что раздали 8 комплектов, то есть 8 королей, 8 ферзей, по 16 офицеров и 64 пешек, однако этого никто не говорил, то есть мы не знаем сколько и каких фигур. Чтобы пройти второй этап, твоей команде нужно собрать 6 фигуры, по 3 разного цвета. Другими словами, если у тебя 2 белые пешки и 4 черные, то ты не можешь пройти дальше, а вот если у тебя по 3 белых и черных пешек, то можешь. Другими словами, в самом лучшем случае второй этап пройдет лишь половина. Однако, пройти второй этап не значит, что ты перейдешь на третий. Когда пройдут обозначенные 10 дней, случится подсчет очков. За пешку команде дадут 1 балл, за коня или слона дадут 3 балла, за ладью дадут 5 баллов, за королеву 9 баллов, и за короля максимальные 10 баллов. А после этого подсчета проведут линию. Нижняя половина будет исключена, а верхняя пойдет дальше, на финальный этап турнира. Если упрощать, каждому из участников выдали по шахматной фигуре, каждая из которых дает 1, 3, 5, 9 или 10 баллов. В лесу мы должны отобрать у других участников их фигуры и заполучить по 3 белых и 3 черных фигур. После окончания 10 дней проведут подсчет. Та половина, которая собрала меньше баллов, будет исключена. Другими словами, при самых оптимистичных результатах дальше пройдут лишь 25% команд. Однако, я уверен, что гораздо меньше. Когда мы подлетели к острову, чувствовалось, что в воздухе тут витает опасная аура. Ветер шептал среди темных крон, а сама земля под ногами казалась живой. Весь остров был словно один большой лес, где бродили монстры. «Это остров Волка-Громовержца», — сказала Лилин. Ее голос звучал спокойно, но я почувствовал, как она напряглась. «Здесь растут деревья, возраст которых исчисляется тысячами лет. Они поглощают энергию тех, кто умирает здесь. Многие из них стали больше, чем просто растениями. Хочешь сказать, что сами деревья могут напасть?» — спросил я с кривой усмешкой, стараясь скрыть легкое напряжение. «Не только деревья», — продолжила Лилин, ее взгляд был сосредоточен на лесной чаще. «Здесь обитают твари, которые даже в учебниках встречаются только как легенды». Она остановилась, указывая на один из камней у края тропы. На нем были глубокие борозды, словно от когтей. «Видите, это следы Фангра, огромного хищника, который нападает внезапно, из тени своей жертвы. Говорят, его не слышно, пока не станет слишком поздно. Его когти способны разрезать технорыцарей даже седьмого уровня, а скорость не уступает ветру». «Прекрасно», — пробормотал я, прикидывая, как лучше защищаться от того, что даже не видно. «Впрочем, если он передвигается через тени, у нас будет много общего. И это далеко не все. Здесь есть стаи вечерников, летающих созданий, которые охотятся группами. Их крылья издают шум, похожий на смех, а их яд способен парализовать жертву за несколько секунд. Самое противное то, что они всегда летают большими стаями. Лес напичкан сюрпризами», — сказал я, почувствовав, как Ланьень за моей спиной вздрогнула. «Сюрпризами, которые убивают, согласилась Ланинь. Но самое опасное – это ночные монстры. Днем лес еще позволяет двигаться, но с заходом солнца вся его истинная природа выходит наружу. Никто не знает, сколько их и какие они. Те, кто видел их, не возвращались, чтобы рассказать. Короче говоря, об этих тварях нет информации. От них звездюлей получали больше, чем информации. Кивнул я. Ну, ничего, прорвемся. Ланинь посмотрела на меня и улыбнулась. Ничего страшного, с нами ведь Лю Канг, с ним мы не пропадем. Радостная сказала она. Ли Илин была недовольна, что Ланинь полностью полагается на меня, но ничего сказать не успела. Первым ее надежду разрушил я. Не в этот раз, сказал я, и девушки удивленно посмотрели на меня. Если говорить коротко, у меня на этом острове дела. Вам же, красавицы, нужно будет выживать и добывать фигуры без меня. Че что, как так? Очевидно, девушки недоумевали. За меня не беспокойтесь. Встретимся недалеко от штаба, через 9 дней. А до тех пор постарайтесь не умереть. Улыбнулся я им, и через мгновение исчез в собственной тени. Может быть, это покажется немного эгоистичным, однако отчасти я делал это и ради них. Их текущей силы может не хватить, а чтобы развиваться им нужно сражаться на грани сил, что невозможно, пока я рядом. На всякий случай я оставлю с ними несколько материализованных теней, однако, вмешиваться буду лишь в самых критических обстоятельствах. Тем более, сейчас у меня действительно есть то, чем стоит заняться, ведь это остров, полный монстров. Да, ядер я с них не получу, но поднимать уровни мне это не мешает. Выйдя из тени рядом с лежащим на земле свиноподобным монстром с огромным рогом, я оскалился. Пора, наконец, добить этот грибанный ранг. Солнце палило, но я его почти не чувствовал. Холодок, исходящий от моей собственной кожи, как будто защищал меня от жары. Шаг за шагом я продвигался вперед. Моя тень скользила по земле, проникая между корнями деревьев, разыскивая цель. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь треском веток под ногами. Но эта тишина была обманчива. Рык раздался слева. Я обернулся, и из зарослей выскочила гигантская звероподобная тварь. Ее чешуйчатое тело покрывали глубокие шрамы, а пасть, наполненная острыми, как кинжалы, зубами, широко раскрылась. «Вот ты где, красавчик!» — усмехнулся я, поднимая руку. Моя тень мгновенно ожила, устремившись к зверю, как черное копье. Существо даже не успело сделать шаг, как его лапы оказались скованы, а тело начало медленно утягивать вниз, будто оно тонуло в вязкой смоле. Тварь зашипела, изрыгая клубы дыма из ноздрей, но это было бесполезно. «Не дергайся, это будет не больно, ну, почти», — холодно сказал я. Я сжал кулак, и мгновенно вокруг зверя поднялись ледяные столбы. Они взметнулись вверх, окружая монстра, прежде чем с глухим треском сомкнулись, пронзая его тело. Даже не успев взвыть, тварь рухнула замертво, обессиленная и окутанная тьмой. Не прошло и минуты, как земля подо мной задрожала. Из глубины леса показалось нечто большее, огромный рогатый монстр с шестью глазами и когтями, способными разорвать сталь. Он издал пронзительный рев, от которого деревья дрожали, будто веточки какие. О, это уже интереснее, я улыбнулся, почувствовав, как адреналин разливается по венам. Монстр рванул вперед, но я уже был готов. Сначала я выбросил вперед руку, посылая телекинетический удар. Воздух вокруг зверя сжался, и его огромное тело отбросило назад, словно тряпичную куклу. Он попытался подняться, но я не дал ему времени. Лед вырос из земли, обвивая его конечности, а тень вонзилась прямо в грудь. Монстр боролся, яростно рыча, но каждое его движение лишь ускоряло конец, тень все глубже проникала в его тело, направляясь к сердцу. Я поднял вторую руку, и вокруг него начали кружить ледяные осколки. Секунда, и они обрушились, словно град стрел, пробивая плоть. Тварь рухнула, истекая кровью. «Седьмой уровень для меня уже не противники», — прокомментировал я. Тем не менее, я не зазнавался. На острове были твари и посерьезнее. В частности, я имел в виду монстров восьмого уровня, но их было достаточно трудно встретить. А вот целую стаю тварей седьмого уровня вполне. Почувствовав целую группу монстров в 2 километрах, я рванул туда. Я вышел из тени деревьев и остановился, окинув взглядом сцену перед собой. На поляне, окруженной стеной высоких деревьев, развернулось кровавое зрелище. 2 тела лежали неподвижно, изуродованные до неузнаваемости. Осталась только 1 девушка, израненная, сжимавшая меч дрожащими руками. Она тяжело дышала, едва удерживаясь на ногах. Вокруг нее кружила стая монстров, 10 огромных тварей, похожих на волков, но с костяными шипами, выступающими из их спин, и горящими алым светом глазами. Вулканические волки – очень опасные твари, обычно встречаются в ранговых подземельях. Правда, сейчас это не твари из подземелий, так что ядер в них не будет, но для девчонки 6-го уровня они все еще невероятно сильны. Они ждали момента, чтобы нанести финальный удар. Девушка осознавала, что шансов у нее не было, но ее взгляд был полон ярости и отчаяния. «Ну-ну, что за несправедливость?» – бросил я, делая шаг вперед. Одна из тварей обернулась ко мне и тут же взревела, предупреждая стаю об угрозе в моем лице. Остальные остановились, переводя внимание на нового противника. Я не дал им времени оценить меня. Моя тень рванулась вперед, охватывая ближайшего волкоподобного монстра. С шипением она оплела его лапы, дернула вниз и с такой силой впечатала в землю, что раздался хруст. Не глядя на его дальнейшую судьбу, я взмахнул рукой, и из воздуха возникли ледяные шипы, которые с треском разорвали двух других монстров на части. Остальные твари яростно завыли и бросились на меня одновременно. Как я и думал, поведение монстров из подземелья и реальных весьма отличается. Монстры из подземелья действительно больше напоминают искусственных зверей, которым промыли мозги и отключили любые зачатки интеллекта. Я поднял руку, и передо мной в мгновение ока вырос ледяной барьер. Первые две твари врезались в него с такой силой, что лед разлетелся осколками, но этого хватило, чтобы остановить их движение. Я сжал кулак, и осколки льда полетели в них, пробивая их бронированные шкуры. Они рухнули замертво, даже не успев взвыть. Трое остальных попытались обойти меня с флангов. Только вот, я уже знал, что они там собираются сделать. Моя тень взвелась змеей, обвивая шею одного из них и сжимая с такой силой, что хруст сломанных позвонков был слышен даже на расстоянии. Второго я отбросил телекинетическим ударом в ствол дерева, а затем подбежал к третьему. Его когти свистнули в опасной близости от моего лица, но я уклонился, а затем одной рукой вонзил ледяной клинок ему прямо в грудь. Тварь захрипела и осела на землю. Оставались еще трое. Они встали рядом друг с другом, понимая, что атаковать поодиночке бессмысленно. Я протянул обе руки вперед, концентрируя энергию. Лед вспыхнул, вырастая вокруг них в гигантские иглы, которые со всех сторон пронзили оставшихся монстров, прибивая их к земле. Уровень повышен. Я выдохнул, оглядываясь. Поляна была усеяна телами, воздух наполнился мерзким запахом крови и мокрой шерсти. Отчасти я благодарен подземельям за то, что монстры в них исчезают после убиения. Мне хотя бы не приходится каждый раз такое испытывать. Ну, я хотя бы уровень повысил, и это уже неплохо. Девушка все еще стояла, ошеломленная. «Ты как?» – спросил я, стирая кровь с лица. Она ничего не ответила, просто смотрела на меня с широко раскрытыми глазами, будто увидела самого демона. «Ну, если все нормально, мне пора», — бросил я через плечо, начиная уходить. «Постой!» — крикнула она, но я уже растворился в тени, оставляя ее разбираться с тем, что только что произошло. Она 6-го уровня, так что она должна справиться. Из фигур же у их троицы были пешки, которые мне были совершенно неинтересны. Уверен, все, кто собирал одни только пешки, проиграют на втором этапе. Тем более, мне выдали тоже пешку, которую потом придется заменить. Впрочем, это все не так уж и важно, ведь сейчас для меня превыше всего. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. Глава 25. 9 дней и 9 ночей я охотился на монстров без перерыва, и это возымело определенный эффект. В первую очередь хочу отметить, что популяция живности на острове значительно уменьшилась. Говоря значительно, я подразумеваю почти полное вымирание всех видов монстров. Ну и также отмечу, что это не просто так. За эти 9 дней я таки добился своей цели, стал сопоставим с охотниками Оранга. Сейчас мой статус выглядит так. Аватар, имя Лаплас, раса, духовное существо, вид, тень, уровень, 75, характеристики, здоровье, 200, энергия, 200, сила, 200, скорость, 200. Прочность – 200, дух – 20, навыки, духовное восприятие, телекинез, криокинез, укрепление, материализация, перезапись, инициация, умбракинез, техники, меч ледяного императора 2, ледяной град 2, заморозка и, режим берсерка и, альфа и, да, мать вашу, я наконец сделал это, добился красивой цифры в статусе, а, То есть, поднял ранг, да. Так вот, помимо охоты на монстров я, разумеется, искал фигуры покрасивше. А поскольку я считал самыми красивыми фигуры королей, своей целью я сделал их. Конечно, пришлось помучиться с этим, но мне сильно помогло духовное восприятие. Первого короля я нашел совершенно случайно, он был у группы, состоящей из слабаков. Похоже, из-за фигуры за ними долго охотились, но они смогли вырваться из окружения, и там я их настиг, бедолаги. Но, справедливости ради, убивать я их не стал. Пусть они и были имперцами, но их жизни мне были ни к чему. А вот второй король, он был у монстра в желудке. Очень сильного монстра, который по классификации этого мира получил бы 8-й уровень. Впрочем, теперь я сам могу претендовать на полноценный 8-й уровень, так что, пока-пока. Улыбнувшись, я сжал руку и монстра разорвало на части, а фигуру белого короля из него я вытащил телекинезом. Итак, я собрал сет из 4 ферзей и 2 королей, думаю, этого хватит. На обозначенном месте встречи меня уже ждали девушки. Я знал этого, потому что Майти не следили за ними. Все это время они так же, как и я, сражались с монстрами, с другими мастерами, с киборгами. И это оставило на них свой отпечаток, их сила значительно окрепла. Нет, уровень они не подняли, это не так просто, но пользоваться своими силами стали значительно лучше. Выйдя из тени рядом с ними, я, похоже, их напугал. «А-а, угрх!» Они оба вздрогнули, хотя Лилин была чуть более сдержанной. Девочки выглядели очень уставшими. У Сиоланьинь вся одежда была изорвана. Илин же была чуть более прикрытой, но исключительно потому, что на ней с самого начала было больше одежды. Но насчет их целостности я не переживал. Одежда была изорвана монстрами, а не людьми, и изнасиловать их тут никто не пытался. А по-другому и быть не могло, учитывая, что тут полно камер везде расставлено. С другой стороны, такой откровенный вид был доступен всем желающим по телевизору. «Привет», — улыбнулся я девушкам. «Как дела? Как справились с заданием?» Поняв, что это не враг к ним подкрался, девушки сразу облегченно выдохнули. А Сиолани не вовсе бесцеремонно бросилась меня обнимать и причитать на жизнь несправедливую, и как им тяжело было. Все было настолько плохо, что Илин, о боже мой, не стала ее останавливать. «Простите, простите, это все моя вина, какой я нехороший человек», слегка улыбаясь я поглаживаниями по голове успокоил девушку. «Но у меня для вас есть хорошие новости, и первая из них, у меня есть новая одежда», обрадовал я их, показав обозначенные вещи. «Кажется, только что я услышал тысячи проклятий, обращенные ко мне, но пусть эти извращенцы за экранами подавятся слюнями». «Ура!» – обрадовалась Ланьинь, а Илин вообще ничего не говорила, и сразу вырвала одежду у меня из рук. Через несколько минут они уже переоделись, и тогда же я услышал, как тысячи мужчин, что проклинали меня, забрали проклятие обратно, потому что одежда, которую я дал, хоть и была куда более закрытой, но от этого не менее сексуальной. «Че, что это?» – спросила вся красная Илин. «Костюм девочки-зайки», – без тени смущения ответил я. «Ну а у тебя, Ланьинь, костюм горничный. Вам, кстати, идет», – улыбнулся я. «Если они и хотели сказать что-то, не решились. Тем более моя одежда действительно лучше, чем изорванная ткань на них раньше, которая разве что самые интимные места скрывала. Итак, девочки, теперь у нас серьезный вопрос намечается. Отсюда до башни, 2 часа пути, мы спокойно успеем. Однако, толка от этого немного, если не сможем собрать хорошие фигуры», — сказал я очевидное. «Что вы смогли собрать?» — спросил я. Девушки переглянулись, и Илин решила отчитаться. «За время боя мы смогли собрать 2 коней, 1 слона, 2 ладей и 1 ферзя». Однако она вдруг замолчала и отвела взгляд. «В ходе многочисленных нападений нескольких групп, нам пришлось отдать ферзя и ладью», — ответила вместо своего мастера Ланьинь. «Мы смогли заменить их пешкой и слоном», — добавила она. «Так значит, пешка, 4 офицера и ладья получается, 21 балл», — прикинул я. «Вообще-то, очень даже недурно, учитывая, что подавляющее большинство всех фигур, пешки, мы точно войдем в первую половину, а значит и пройдем на 3-й этап. Это если не считать тех фигур, что есть у меня, но говорить об этом я пока не стану». «Да», — мрачно ответила Ланьинь, раздосадованная, что могло быть гораздо больше. «Простите», — произнесла Илин, которая, как обычно, выступала более ответственной в их дуо. Вздохнув, я отмахнулся. «Пускай девушки помучаются из-за своих ошибок и в будущем превратят это в урок. Как говорится, Чем сложнее в учении, тем легче в бою. В любом случае, пройдем или нет, мы сделали все, что было в наших силах. А теперь, пойдем. Позвал я девчонок. Никто из них не стал даже думать, что я ничего не сделал. Они считали, что раз оставил их, то так нужно было сделать. А раз не принес фигуры, то тем более. Вскоре мы дошли до башни, где издают экзамен все. В самой башне нельзя сражаться, но рядом с ней можно. По дороге встретились несколько групп неудачников, которые не смогли получить хоть сколь-либо хорошие фигуры. Они собрались там в надежде отобрать у тех, кому больше повезло. Однако, все помнили, что я сделал на первом этапе, и потому не решились нападать на нас. Я не стал жалеть этих людей и давать им выигрышные комбинации, хотя это и было в моих возможностях. На то было две причины: чем меньше у меня соперников, тем лучше, и, даже если сейчас они пройдут дальше, на третьем этапе слабых все равно ждет проигрыш, возможно, даже с летальным исходом. В башне я встретил всех тех, кто произвел на меня впечатление на первом этапе. Старик был тут, тот киборг тоже пришел. Увидел я и того зазнавшегося школьника. Итак, привлек внимание экзаменатор второго этапа. Выделенное время прошло. «Прошу, предоставьте свои фигуры, чтобы мы могли посчитать баллы», — сказал он. Не видя смысла в том, чтобы идти первым, я пропустил другие группы. Как я и думал, у большинства по большей части были пешки с одним или двумя офицерами. У них мало шансов пройти дальше. Среди прочих вперед вышел тот самый старик девятого уровня. Более он не стал устраивать сцены, как на первом этапе. Нет, подошел, отдал свой набор из ладьи и пяти офицеров. Уверен, он мог бы собрать сеты получше, но ему было лень, потому что и нынешней комбинации вполне хватит для перехода на третий этап, а может, он и вовсе не сражался. С ним в группе были еще две мужчины, серьезные такие, с угрюмым лицом, оба восьмого уровня. Неплохую команду старик собрал, у него определенно все шансы победить в этом турнире, хмыкнул я про себя. Так же, как и в первый раз, без лишнего пафоса, но с демонстрацией силы вперед вышел и киборг со своей командой, тоже, кстати, киборги, один из которых восьмого, а второй седьмого уровня. У них результат был получше. Сразу четыре ладьи и два офицера. Тоже вполне выигрышная комбинация. Ну и конечно, я не оставил без внимания зазнавшегося школьника, который взбесил меня на первом этапе. Он прямо расстарался. Аж два ферзя откуда-то достал. И четыре ладьи. Среди других, это был лучший результат. Помимо этих трех девятого уровня, было еще по крайней мере пять, два со стороны мастеров, и три со стороны империи. На них я тоже посмотрел. Помимо того, что у них была невероятно мощная аура, от других участников они практически не отличались. Скорее всего, намеренно старались не выделяться. Собрали простенькие выигрышные комбинации, и на этом все. Посмотрев на всех, кто мне интересен, я решил пойти следующим. Илин, наблюдавшая как за теми, у кого была абсолютно ужасная комбинация, совершенно забыл об этом, когда один за другим настоящие мастера получали по 30 и более очков. Поэтому она серьезно нервничала, чуть ли не смирившись, что мы уже проиграли, и это из-за нее. «Как мило! Прошу, доставайте свои фигуры!» — попросил экзаменатор. «Хех, это звучит слегка двусмысленно!» — усмехнулся я. Илин же моего веселья не разделяла, и уже подалась было вперед, но я схватил ее за плечо и остановил, а потом сам вышел вперед. Школьник наблюдал за мной. В его глазах было откровенное презрение, смешанное с злостью и злорадством. Оно и понятно, ведь никто другой его сет не перебил, вот он и уверился, что и я ему проиграю. Хотя, тут скорее он расстарался, хотя в этом не было никакой необходимости, другие воспринимали этот этап как предварительный и не пытались бороться за первое место. Иначе у них тоже были бы фигуры куда лучше. «Давайте быстрее заканчивать», — подал голос этот засранец. «Я признаю, что некоторые другие помимо меня имеют право участвовать в турнире. Однако, все, кто мог его выиграть, уже прошли. Нет смысла в том, чтобы пропускать таких неудачников, как он», — показал он на меня. «Уверен, он и 25 баллов не получит», — заявил он. Чем серьезно меня взбесил, вот ведь, ушлепок, а я просто собирался отдать фигуры и закончить, но он меня взбесил. Вместо того, чтобы отвечать ему, я обратился к экзаменатору. «Экзаменатор, я тут хотел спросить, за ферзя у вас ведь 10 баллов?» — поинтересовался я. Он несколько секунд помолчал и покачал головой. «Нет, 9 баллов», — ответил он. «Ах, вот оно как!» – я наигранно вздохнул. «Ох, какая досада! А я ведь перфекционист! Хотел себе круглую, красивую цифру», – ответил я. «Ну, что поделаешь? Для начала, вот, я достал из кармана ферзь. Теперь сколько у меня баллов?» К счастью, экзаменатор не злился на меня за небольшое представление и просто ответил: 9. Мне он нравится. Спокойный такой и сильный. 8-й уровень, как-никак. 9 значит, а теперь я положил еще один ферзь. Скривившееся лицо школьника нужно было видеть. Оно еще долго будет согревать меня в холодные зимние ночи. Да что там ночи, даже в дни и вечера. Круглые сутки я буду вспоминать это лицо и каждый раз злорадно хихикать. 18. Не моргнув и глазом, ответил экзаменатор. Представляю, как сейчас безумно бьется сердце этого блондинчика. Даже если все остальные фигуры, что я собрал, это ладьи, у нас будет равное количество баллов. Он, наверное, всем богам своим молится, чтобы у меня был хоть один обычный офицер. Пора не просто скривить его лицо, но и заставить его треснуть. Вот оно как, сделав вид, будто еще больше задумался, я достал 3-го ферзя и положил рядом с первыми двумя. А сейчас у меня больше 25 баллов, поинтересовался я. Уголки губ экзаменатора чуть приподнялись, мамой клянусь, но этого никто, кроме меня, не заметил. Сейчас у вас 27 баллов, ответил он. Почесав затылок, я сделал вид, будто слегка озадачен. 27, значит, то есть, уже больше 25, я посмотрел на блондишкольника и улыбнулся. Друг мой, ты оказался прав. У меня и правда не вышло собрать ровно 25 баллов. Казалось, само пространство вокруг него начало искривляться. Он был так зол, что мог бы прямо сейчас наброситься на меня, но его сдерживали правила. Если он так сделает, то вылетит и не исполнит свою мечту. Тем не менее, от того, как он сжимает кулаки, чуть ли не до крови, и зубы, до скрежета, мне было так приятно на душе. «Прошу, не отвлекайтесь», — мягко сказал экзаменатор. Развернувшись к нему, я с садистской улыбкой протянул 4-го ферзя. «Ох, это моя последняя такая фигура», — сказал я. Атмосфера стала еще более тяжелой. Даже без проверки оставшихся баллов он уже понял, что проиграл. У него было 40 баллов за 6 фигур, у меня же за 4 уже 36. То есть единственная возможность, чтобы я проиграл, это если оставшиеся 2 фигуры у меня пешки. Что, очевидно, не так, это, получается, 36 баллов, ответил экзаменатор. Какие у вас оставшиеся фигуры? Спросил он. Недолго думая, я достал из левого кармана короля. Ах, это ведь король. Ни у кого не было короля, я слышал, что их было всего 2 на всю игру. Черт, вот везунчик, если бы я знал, что у него король, то непременно отобрал бы. Да он бы тебе задницу надрал, идиот. У него эти фигуры не из-за везения. Проигнорировав все, что говорят люди, я ожидал ответа экзаменатор. Это 46 баллов. Он уже даже не скрывал, что подыгрывает мне, и легкая улыбка на его губах тому свидетельство. Ах, если я отдам и эту фигуру, у меня будет 56, да? Спросил я, достав последнего короля, к всеобщему шоку. Мне не нравится цифра 56. Если не удалось выбить 25, то я хотя бы хочу выбить 50. Пробурчал я. «Эй, Илин, не дашь мне ладью?» Та незамедлительно сделала это, и вместо короля я отдал экзаменатору ладью. Тот даже не спрашивал, уверен ли я в этом. Возможно, догадался, что я собираюсь сделать, а может быть, ему просто было интересно. «У вас 51 балл», — ответил экзаменатор. Я пару раз ударил себя по голове. «Какая жалость, какая жалость. Дурацкая математика. Я неправильно посчитал», — вздохнул я, а после с дьявольской улыбкой направился к блондишколоте. «Друг, ты, похоже, прав. Я действительно неудачливый», — поворчал я на судьбу. «Но ты чуть удачливее меня, ведь у тебя было 40 баллов, да?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот этого короля я даю тебе». Поставил я его на стол перед ним. «Если пойдешь умолять администрацию, я уверен, они засчитают тебе 7-ю фигуру. И тогда, с подаренной мною 7-й фигурой, которая приносит максимальный балл, у тебя будет ровно 50 на 1 балл меньше, чем у меня». Если кто-то и правда не понимал, что до сих пор с этим подсчетом баллов я издевался над этим ублюдком, то сейчас из-за моей улыбки все это поняли. Блонди больше не кривился. Нет, всю свою волю он использовал, чтобы сдержаться и не напасть на меня прямо сейчас. Удачи тебе, друг мой. Я положил руку на его плечо и прошел мимо, а зал остался в немой тишине. Только и был слышен звук трех пар обуви, шагающих дальше, меня и девчонок. Вот что значит заскомить. Учись, щенок. Глава 26. Турнир подходил к своей кульминации. Казалось бы, самое тяжелое уже позади. Иди себе, победи всех и заверши квест. Однако, есть проблема. В последнее время я начал чувствовать, что за мной кто-то следит. Это точно не старик или тот школьник. Нет, чувство совершенно другое. На меня будто бы смотрели не глазами, а навыком вроде духовного восприятия, крайне прокачанной версией этого навыка, и следила за каждым моим движением с особым интересом и желанием сожрать мою бедную тушку. И чувство тревоги меня не подвело. После окончания второго этапа ко мне пришел человек в костюме и предложил пройти за ним. Он не стал объясняться, лишь сказал, что со мной хочет встретиться очень влиятельный человек из империи. На вопрос, могу ли я отказаться без последствий, тот ответил, что могу, но добавил, что вряд ли пожалею, если пойду за ним. Вот так я и оказался на верхнем этаже самого высокого здания в империи, где меня ждал другой мужчина в костюме, но, на этот раз уже преклонного возраста, с аккуратной седой бородой и прической полубокс. Киборг, сразу определил я, причем, 9-го уровня, очень силен. Лю Канг, я полагаю, внимательно осмотрел он меня, вы и правда выглядите молодым, заметил он, без разрешения сев напротив него, я ответил, мальчикам всегда 21. Фыркнул я, теперь мой черед делать комплименты, у вас шикарные усы, он чуть улыбнулся, явно оценив мой настрой, оставим любезности, и перейдем сразу к делу, вы знаете кто я, господин Лю Канг, поинтересовался он, гражданин империи, киборг, сильный человек, высказал я очевидное, хотите что-то добавить, изогнул я бровь, да, пожалуй, добавлю, с улыбкой кивнул он, я лидер организации Коготь Дракона и Клык Тигра. «Слышали о ней что-нибудь? Просветите меня», – предложил я. «Наша организация существует уже 1000 лет. Мы – сердце империи и гарант ее безопасности. Император дал нам особые прерогативы и безграничную власть. И все для того, чтобы защитить нашу страну», – сообщил он. «Короче говоря, они что-то вроде ЦРУ, ФСБ, Ми-6 и БНД. Серьезные ребята, короче говоря. Ну и к чему вы это?» – поинтересовался я. «Неужели вы считаете меня угрозой?» Я старался казаться спокойным, но не похоже, что у меня это получалось. Оно и понятно. Такие серьезные люди наверняка смогут отправить за мной ни одного бойца 9-го уровня. Справиться с ними будем непросто. Нет, что вы для нас не угроза. Усмехнулся он, в каком-то смысле даже оскорбив меня. Без обид, но вот лично вам я задницу надрать смогу. Решил я прервать его. С момента как умер и проснулся монстром. Я не для того столько сражался и рисковал жизнью, чтобы кто-то вроде него сейчас пришел и начал оскорблять меня. Пусть между нами и разница в целый уровень, но это по классификации этого мира. В моем же мире мы оба были бы ранговыми, и я уверен, что победить его в моих силах. Впрочем, все будет зависеть от навыков. Что вы, никаких обид, хмыкнул он. Но сейчас я вас позвал не для того, чтобы поссориться. Господин Лю Канг, у меня к вам просьба. Пожалуйста, взгляните в окно и скажите, на улице солнечно или облачно. Его вопрос застал меня врасплох, ведь я сам ломал над этим голову. В новостях говорят, что небо солнечно. Люди говорят, что небо солнечно. Но сколько бы я ни смотрел в небо, я вижу лишь облака. И именно поэтому я сразу остыл и отбросил свою агрессию. Странный вопрос. Тем не менее, ответа я не знаю. Пожал я плечами. Он чуть улыбнулся. Так и думал. Если не против, я перейду на «ты», и ты, Лю Канг, один из немногих, кто способен видеть эти облака, так же, как и я. «Ну и что эти облака значат?» – спросил я. «Мы пока и сами не знаем», – вздохнул он. «Они появились несколько лет назад. Сначала я не видел в этом ничего особенного, но с каждым днем облака становились все более густыми. И потом, несколько месяцев назад, мы получили вот эту фотографию со спутника», который вылетел с околоземной орбиты. Он показал мне, лишь одного взгляда было достаточно, чтобы я нахмурился. «Это ведь дракон», — сообщил он мне. «Облака вокруг Земли образовывают форму дракона, и по какой-то причине люди этого не видят. Нет, это не просто дракон». Увидев этот облачный образ, я сразу вспомнил ту самую тварь, которую я заманил в подземелье С-ранга. Это определенно он. Но что он делает в этом мире? Черт, дело дрянь. Если так продолжится, то я могу сгинуть вместе с этим миром. И, к чему ты это? Сделал я вид, будто ни в чем не виноват. До недавнего времени мы не стали обращать на это внимание. Но исследования показали, что в этих облаках собирается энергия. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро энергии в них будет столько, что пространство в той области просто разорвет на части. И, судя по всему, именно для этого облака и появились. Ты хочешь сказать, когда это случится, кто-то или что-то с той стороны сможет пройти через разлом пространства. И, велика вероятность, что какая бы то тварь ни прорвалась в наш мир, она не будет к нам доброжелательной. Это уж точно, фыркнул я, вспоминая тех, кто прорывается в мой мир. Так ты позвал меня, чтобы попросить помощи в борьбе с этим? Да, не стал он юлить. Мы не знаем, что это, но учитывая каких размеров природный катаклизм он создает, боюсь, нам понадобится любая помощь. Кивнул он. Но почему только меня? Ведь мастеров боевых искусств много. Напомнил я, на что старик вздохнул и потер переносицу. На то есть две причины. Первая, они отбитые на голову фанатики, не способные принять, что их боевые искусства не могут решить все проблемы этого мира. Для них очевидный враг – это империя. Ни о каком другом враге они и думать не станут, особенно если придется объединиться с нами. Ой, не будем сейчас играть оскорбленных и обиженных. Именно вы ворвались в их государство и сделали их своей колонией. Решил я выступить в их защиту. Не вижу смысла сейчас спорить и говорить, мы не святые. И в любой другой ситуации я посчитал бы их упрямство похвальным. Но сейчас я не могу дать волю своим чувствам. Надеюсь, вы поймете мое разочарование. Так уж и быть. Пожал я плечами. Вернемся к теме. Мы узнали, что некоторые люди носят в себе определенный сгусток энергии, сродный тому, который источают облака. И выяснили, что люди, в которых уже вложена эта энергия, подвержены влиянию существа извне. Они сами того не осознавая напитывают облака энергией, тем самым ускоряя прибытие нашего гостя. «Мы поймали более тысячи, и все они – мастера боевых искусств», – сообщил он. «То есть, ты хочешь сказать, да, энергия, которую используют все так называемые мастера, это энергия того существа, который подарил ее этому миру под огромный процент, чтобы потом взыскать со всего человечества. Как-то слишком складно все. Не пытаетесь ли вы, имперцы, обелить себя и выставить империю как героев, которые устроили гонение мастеров ради благой цели?» Усомнился я. «Если ты переживаешь об этом, то не стоит. Мы действительно преследовали благую в нашем понимании цель, но это никак не связано с тем, что я сегодня рассказал. Когда началась война, мы и знать не знали о драконах и его связи с боевыми искусствами. Выслушав все, что они могли мне рассказать, мне оставалось только вздыхать. У меня больше нет вопросов конкретно к ним. Скорее всего, они рассказали далеко не все. Однако, достаточно, чтобы я понял, что должен делать. Мне нужно убежать из этого мира как можно скорее. Король монстров приметил этот мирок уже давно. Хотя он родился совсем недавно, но есть тысяча разных способов, как соотнести это с тем, что он уже тысячи лет пытается поглотить этот мир. Но все это лишь теории, и какая из них правильная сейчас не важно. Отлично. А чего ты от меня хочешь? Изогнул я бровь. И это самое важное. Тот прищурился. Я внимательно наблюдал за тобой, и пришел к странному выводу. Ты не пользуешься той же энергией, что и другие мастера боевых искусств. Однако, твои силы не исходят из кибернизации тела, как у нас. Довольно четко заметил он. И тогда мне стало интересно узнать про тебя, и я проверил все архивы. Но я не нашел ничего. Твое первое появление зарегистрировано совсем недавно, когда ты уничтожил паладина шестого уровня. До этого же тебя будто не существовало. Кто же ты такой, Лю Канг? А вот это уже важно. Легкомысленно ответить на данный вопрос я не могу. Просто призрак, который ищет дорогу домой. Вздохнул я. И ты все еще не ответил на мой вопрос. Что я должен делать? Победи в турнире и заставь людей отказаться от практики боевых искусств. Вот о чем я тебя прошу. Правда ли это все? Вероятность того, что он выложил все карты, конечно, есть, но она слишком мала, чтобы я просто поверил. Но, в любом случае, планы имперцев меня не касаются. Все, что я хочу сделать, получить баллы, открыть портал в свое подземелье и сбежать оттуда. Что после будет с этим миром меня не касается. Отлично, это сделать я могу, кивнул я. Не думаю, что это нужно говорить, но, все же, сообщу. Если тебе придется сражаться с кем-либо из имперцев, они не будут поддаваться только из-за нашего договора. Не сможешь победить их, значит ты недостоин становиться чемпионом, сказал он. Этого и правда не нужно было говорить, фыркнул я. Просто подождите немного, и вы увидите, что все эти боевые искусства или технологии не стоят и яйца рядом с настоящей силой. Силой монстра, что прошел свой путь из самого низа. Какая разница, кто встанет у меня на пути, киборги ли, или мастера боевых искусств. Пред силой монстра все они, ничтожны. Хорошо сказано. Очень надеюсь посмотреть на то, чего стоит твоя уверенность, пред лицом шедевра империи. Постарайся выиграть, Лю Канг. Побеждать в смертельных битвах у Лю Кангов в крови. Хмыкнул я и, встав, направился к выходу. Жаль, что никто не поймет этого каламбура. Впрочем, это все, конечно, весело, но грибанный дракон, как жаль, что я не встретил тебя позже. В мои планы входило разобраться с тобой, когда я стану S-ранговым. Тогда мне не пришлось бы от тебя убегать, но ничего, надеюсь, мы встретимся с тобой и в третий раз. Тогда я и заберу у тебя звание короля монстров. Глава 27. Турнирная таблица, то, чего ждали практически все. После второго этапа ожидаемо участников осталось всего 16 команд, то есть сначала будет 8 боев, победители которых встретятся друг с другом, и так пока не останется только один, победитель турнира. Казалось бы, все идет согласно плану. 4 дня, и я смогу вернуться домой. Противники серьезные, но в своей победе я не сомневался, сейчас, когда я сам достиг ранга, уж точно. Все, кто прошел на третий этап 8 уровня или выше, только в моей команде двое 6 уровня. Я надеялся, что первый мой бой будет с тем самым школьником, однако, сегодня мне не повезло. Противниками оказалась команда из одного 8 уровня и двух 7.